Эпилог. Обсерватория Аресибо. Аресибо, Пуэрто-Рико. Доктор Мэри Колдуэлл подвигала мышкой туда-сюда, чтобы пробудить компьютер. Экран осветился, отобразив данные, собранные за ночь. Радиотелескоп за ее окном достигает 1000 футов в диаметре, величайший одноапертурный телескоп в мире. Он утоплен в землю и выглядит почти как гладкая серая тарелка, поставленная на высокогорном плато с видом на зеленые, поросшие лесами горы вокруг. Первые лучи солнца поверх гор заглянули в тарелку. Мэри никогда не упускала возможности полюбоваться этой картиной, но сейчас она была уже не та, главным образом из-за понесенных утрат. До чумы в обсерватории работала дюжина исследователей, теперь же остались только трое. Аресибо годами теряла штат из-за урезания бюджета, чума же довершила дело. И все же Мэри приходила на смену ежедневно, как делала уже 6 лет. Больше податься ей было некуда, да она и не хотела. Мэри знала, что правительство США со дня на день отключит подачу энергии, но решила оставаться до конца, пока не погаснет последняя лампочка. И уж тогда отправиться в широкий свет, поглядеть, какая там найдется работа для астронома. Она бы убила за чашку хорошего кофе, но он закончился несколько недель назад. Мэри переключила внимание на компьютер. Там было что-то... Она щелкнула по одному из каналов данных, и тут же во рту у нее пересохло. Она провела анализ, потом еще раз. Оба подтвердили, что сигнал упорядочен. Это не случайная космическая фоновая радиация, это послание. Нет. Даже больше того, это момент, которого она ждала всю свою жизнь. Мэри бросила взгляд на телефон. Она мысленно репетировала эту сцену уже 20 лет, с той самой поры, когда впервые решила стать астрономом. Первым делом хотела позвонить в Национальный научный фонд, но она звонила им раз в неделю с самого начала эпидемии и ответа не дождалась. Еще она звонила в Международный институт космических исследований с тем же самым результатом. Кому же звонить? В Белый дом? Да кто ей поверит? Ей нужна помощь, кто-нибудь, способный проанализировать передачу. В институт СТИ в Маунти-Вью, штат Калифорния, примечание, некоммерческая научно-исследовательская организация, занимающаяся поисками внеземного разума, конец примечания. К ним она еще не обращалась, быть может. В кабинет с шаткой походкой забрел Джон Бишоп, еще один из ученых, занятых в проекте. Обычно... Он оставался трезвым не дольше часа после пробуждения. «Джон, я кое-что обнаружила. Пожалуйста, скажи, что капельку кофе. Это не кофе?»